5. Подобно тому, как не полюбопытствовали проникнуть в смысл слова «Аллах», во имя коего совершаются такие жестокости, мы точно так же не задавали себе и вопроса, почему мирные и союзные договоры между христианскими народами заключались во имя Троицы нераздельной, тогда как объявление войны, манифесты о ней, не имели такого богословия. Подобные надписи на актах в старину назывались богословием. И это богословие было не в суе произносимое, потому что было прямым приложением к делу. Отсутствие троичного богословия даже в старинных актах Древней Руси, собственно, в актах юридических, как это можно видеть в сборниках их, доказывает, что троичность понималась именно в том смысле, которому всякие гражданские сделки составляли полную противоположность. Только на духовных завещаниях писалось полное троичное богословие во имя Отца и Сына и Святого Духа. Но не во имя Троицы нераздельной и бессмертной, требующей нераздельности, которую обусловливается и бессмертие. Хотя акты эти далеко не выражают требуемого троичным богословием, так как в них выражается забота о своем лишь потомстве, а не о всех живущих, о себе и своих предках, а не о всех умерших. Впрочем, пожертвования на церкви, на монастыри, на благотворительные и воспитательные учреждения, без которых едва ли было хоть одно духовное завещание в Старой Руси, свидетельствуют о существовании сознания, хотя и смутного, что судьба завещателя и его предков находится в зависимости от дел, от действий, не одних только собственных его потомков, не одних только строителей тайны поминовения, но вообще от действия всех еще живущих. Таким образом, очевидно, если понятие о Боге Триедином в смысле заповеди и не было доведено до полного сознания, тем не менее верные, хотя и неопределенные чувства руководило христианскими народами, когда они употребляли имя нераздельной Троицы в мирных и союзных договорах и воздерживались от употребления этого святейшего имени при объявлении войны и при совершении актов юридического и экономического свойства. И в самом деле, нельзя же заключать кабальные записи во имя Троицы. Как нельзя во имя Троицы основывать акционерные и тому подобные компании. Из этого ясно, что Троица может служить критерием для нравственной оценки договоров, на которых основываются общества разного рода. Несомненно, что основы учения о Троице – лежат в глубине человеческой совести, которые и руководят человека в его социальных отношениях. А между тем, некоторые и до сих пор еще ставят социальные отношения вне этики, то есть науки о нравственности. Мысль об осуществлении на земле подобия Триединому, подобно мысли о воскрешении, которое и есть ее бессмертной Троице полное выражение, никогда не была чужда человечеству, но никогда человечество не ставило себе целью постепенного осуществления такого подобия, даже никогда не делало сознательно, по крайней мере, оценки различных договоров, союзов, ассоциаций с этой высшей точки зрения. Оно, по-видимому, даже опасалось затрагивать мысль об оценке, потому что не считала возможным отказаться от таких договоров, которые явно противоречили образцу. Не говоря уже о кабальных записях, даже договор о личном найме не представляет ли явного нарушения родственного образца, ибо наемник не сын. Договор личного найма не может быть заключаем во имя Троицы, нераздельный, неразрывный, потому что наем временен. Только сын пребывает в дому вовеки. Социализм, усвоив себе только внешнюю форму Троицы, не только забыл о душе, то есть о знании, о чувстве, как основах совершеннейшего общества, но и сделал эту форму выражением всех пороков, каковы политическая наглость, гражданская зависть, экономическое корыстолюбие, разнузданная чувственность. Усвоив внешнюю форму, то есть личину, маску триединого существа, социализм отверг внутреннее его содержание и объем, ограничив последний одним лишь поколением. Впрочем, социализм, будучи искажением совершеннейшего образца, был бы личиною и лицемерием, если бы не отрицал христианство. При отрицании же христианства появление социализма можно считать наказанием христианству за лицемерное поклонение Троице, признаваемое лишь догматом, а не заповедью. Религия есть дело воскрешения только в виде неполном, в виде таинства. Сами того не сознавая, объединяясь, мы участвуем в деле воскрешения, участвуем в этом деле через участие в литургии и в службах к ней подготовительных, обнимающих весь день и всю ночь, через участие в Пасхе страдания, завершающей Четыридесятницу, с неделями к ней подготовительными, и в Пасхе воскрешения, начинающей собой Пятидесятницу и недели за ней следующие, в Пасхе, обнимающей, следовательно, весь год. Но, участвуя таким образом в деле воскрешения, мы превратили его только в обряд. И пока не будет вне храмовой литургии, вне храмовой Пасхи, то есть всесуточного и всегодового дела, метеорического, теллурического, до тех пор и воскрешение останется только обрядом, и не будет согласия между храмовым и внехрамовым делом. Можно смело утверждать, что человечество всегда верило в Бога согласия и оживления, то есть в триединого. Но вынужденное прибегать к наказаниям, к войнам, оно инстинктивно воздерживалось, как бы откладывало употребление его святейшего имени, словно чувствуя свое недостоинство, не теряя, однако, надежды сделаться когда-либо достойным его. Этим, вероятно, и объясняется, что в суровое время Ветхого Завета встречаются лишь редкие намеки на Бога христианского, в коем обожено согласие и оживление. В несколько лишь меньшей степени, но то же самое умалчивание имени, в коем заключены самые высшие свойства Бога, мы видим и в наше новозаветное время. Таким умалчиванием избегалось нарушение третьей заповеди, избегалось лицемерие. Бог триединый есть Бог будущего века. Только сознательно вступив в дело воскрешения, мы не будем употреблять имени иного Бога, разве триединого, Бога согласия или объединения, Бога живущих для оживления или воскрешения умерших. Троица — согласие, нераздельное и неслиянное, и Троица — оживление, живоначальная Троица. Неудивительно ли, что ни Аллах, требующий войны, ни нераздельная Троица, гарантирующая мирные и союзные договоры, и отсутствующая на объявлениях войны, и своим отсутствием, очевидно, их осуждающая, не пробудили мысли, не вызвали испытания, сравнения, не были сознаны? Так что, заключая договоры во имя нераздельной Троицы, даже не отдавали себе отчета в том, что делали. Таким образом, наше понятие о Боге, хотя и несравненно высшее, несравненно чистейшее, чем понятие поклонников Аллаха, не было еще проведено в жизнь. Не было даже поставлено хотя бы отдаленную только целью для рода человеческого. До сих пор это только мертвый догмат, не имеющий для жизни никакого значения, а неживая заповедь, не долг полный и живой. Божественное существо, которое само в себе показало совершеннейший образец общества, существо, которое есть единство самостоятельных, бессмертных личностей, во всей полноте чувствующих и сознающих свое неразрываемое смертью, исключающее смерть единство, такова христианская идея о Боге. То есть это значит, что в божественном существе открывается то самое, что нужно человеческому роду, чтобы он стал бессмертным. Троица — это церковь бессмертных, и подобием ей со стороны человека может быть лишь церковь воскрешенных. В Троице нет причин смерти, и заключаются все условия бессмертия. И не представляет ли она, эта идея, точнее план, самый закон любви, то есть сущность христианства, в единстве, в обществе бессмертных личностей, верность их друг другу, отеческая и сыновняя любовь, не имеют границ в смерти, как это у нас в обществе смертных. Или, вернее, понятнее сказать, потому и нет у них смерти, что верность и взаимная любовь их безграничны. У нас же только воскрешение, отрицающее границу, полагаемую нашей верности смертью, уподобляет нас Триединому. В возгласе «Благословенно Царство Отца, Сына и Святого Духа» царство можно относить и к самой Троице, как обществу совершеннейшему, и к обществу человеческому, если в нем осуществляется подобие этому Царству Отца, Сына и Духа Святого, подобие Царству Добровольному. И притом, если осуществляется не в отрицательном лишь смысле, не в отрицании лишь своеволия или раздельности и неволия или слиянности, а в смысле положительном, в смысле возвращения жизни жертвам неволи и своеволия. По Григорию Ниссскому: «Да придет царствие Твое». Евангелие Матфея, глава 6, стих 10. У евангелиста Луки читается: «Да придет Дух Твой Святый на нас и очистит нас». В нашем нынешнем Евангелии Луки такого выражения в молитве Господней нет. Глава 11, стих 2. Федоров ссылается на сочинение «Пять бесед о молитве Господней» Григория Ниссского около 335, около 394 годов, представителя греческой патристики. Его свободное символическое толкование библейско-евангельского наследия и эсхатологические идеи были близки Федорову. Смотрите вступительную статью. Следовательно, это место у Луки есть мольба о вдохновении или пробуждении наших сил для осуществления этого царства. Тот же Григорий Ниссский говорит, что в самом имени Христос, помазанник, заключается указание на учение о Троице. В нем узнаем и помазавшего, вдохновляющего, помазанного, вдохновленного, и того, через кого помазан, то есть Духа Святого. Жизнь Троицы — вдохновение. Для нас же она — просвещение, знание, но такое, которое не отделено от дела. Этот возглас «Благословенно Царство Отца, Сына и Святого Духа» составляет одну из бесчисленных вариаций краткого символа веры Христовой.